Я поднимал их на недосягаемую высоту, озаряя отблеском прославленных предков, словно они были гордыми и благородными патрицианскими матронами в Древнем Риме. Я воображал их легкомысленными, кокетливыми, живыми, полными аристократической непринужденности, как дамы Версаля времен Людовика XIV, и облекал их в целомудренные столы, внушавшие мне смиренную почтительность, или же в туники и тонкие пеплосы. И среди воздушных складок этих одеяний угадывалось пластическое совершенство их изящных форм. Стола — длинное просторное платье римских женщин. Пеплос — просторное женское платье. Я набрасывал на их плечи прозрачные хламиды прекрасных куртизанок Афины Коринфа, и сквозь легкую ткань светилась розоватая белизна точеного тела. Но чего стоят чувственные восторги и вся слава и великолепие мира, если душа пылает и сгорает божественной любовью, от которой, считал я, быть может, с излишним тщеславием, пылала и сгорала моя душа? Если на пути огня, внезапно вспыхнувшего в недрах земли, стоят огромные утесы и горы, они взлетят на воздух и расступятся перед ужасающим взрывом пороха в мине или раскаленной лавой с неукротимой силой, рвущейся из вулкана. Так или с еще большей силой моя душа сбрасывала с себя всю тяжесть сотворенной красоты, которая удерживала ее в плену, мешая ей лететь в свою стихию, к Богу. Нет, не из неведения отказывался я от радости жизни и сладостного блаженства. Я знал их и ценил дороже, чем они стоят на самом деле. Но я их презрел ради другого счастья, другого, еще более сладостного блаженства. Мирская любовь к женщине являлась перед моим взором не только во всей ее действительной привлекательности, но и облаченной высшими и почти непреодолимыми чарами самого опасного искушения, именуемого моралистами девственным. Разум, еще не искушенный познанием, думает, что в любовных объятиях он обретает высочайшее, ни с чем не сравнимое наслаждение. С тех пор, как я живу, с тех пор, как я стал мужчиной, а ведь я уже давно не юнец, мой дух, возлюбив прообраз красоты, стремится к высшим наслаждениям и отвергает земное отражение истины, ее бледную тень. Я жажду умереть в себе, чтобы жить в предмете своей любви, освободить не только чувства, но и внутренние силы моей души от мирских привязанностей, образов и картин, и иметь право сказать, что живу не я, но Христос живет во мне». Возможно, даже наверняка, я впал в грех высокомерия и самонадеянности, и Господь решил меня наказать. И вот вы встали предо мной, совратили меня с верного пути, и я заблудился. Теперь вы меня порицаете, смехаетесь надо мной, обвиняете в легкомыслии и ветрености. Но порицая меня и насмехаясь надо мной, вы оскорбляете самое себя, ибо полагаете, что я мог бы уступить соблазну ради любой женщины. Не хочу заслужить упрек в гордыне, защищая себя. Мне надлежит быть смиренным. Если милость Господа в наказание за мое тщеславие покинула меня, возможно, что мои колебания и падения были вызваны низменными причинами. Но я вам скажу, мой разум, быть может, введенный в заблуждение, понимает все это совершенно иначе. Назовите это необузданным тщеславием, но, повторяя еще раз, я не могу уверить себя в том, что причины моего падения были низки. Действительность, представшая в вашем образе, вознеслась высоко над сновидениями моей юношеской фантазии. Своим совершенством вы превзошли воображаемых мною нимф, королев и богинь. Все идеальные создания, сокрушенные и вытесненные божественной любовью. В моей душе восстал ваш образ, совершенная копия живой красоты, воплотившейся в вашем теле и душе, составляющих их сущность. Возможно, тут действовали таинственные и сверхъестественные силы, ведь я полюбил вас в первой встрече, едва ли не раньше, чем увидел. Прежде чем я осознал, что люблю, я уже вас любил. Можно сказать, что в этом есть нечто роковое, что это предначертано, предопределено.